Богослужение. Двадцатые годы двадцатого века. Безбрежные горизонты светлого будущего манят в своей вседозволенности. Близилась Пасха. В течение Страстной недели повсюду зазывали афиши. Комсомольская заутренняя, ровно в 12 часов ночи. Новейшая комедия Антона Изюмова «Христос во фраке». В главной роли артист Московского театра Александр Ростовцев. Бездна хохота, каскады остроумия. Большой театральный зал был переполнен. Первое действие изображало алтарь. Это цветочки, говорили в антракте. Ягодки впереди. Вот погодите, выйдет Ростовцев, так всех помешаемся от хохота. Во втором действии под вихрь оваций на сцену вышел знаменитый Александр Ростовцев. Он был в длинном белом хитоне, мастерски загримированный под Христа. В руках он нес золотое Евангелие. Медлительно он подошел к аналою, положил Евангелие и густым голосом произнес: «Вон мем!» В зале стало тихо. Ростовцев начал читать: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Здесь нужно было остановиться. Здесь нужно было произнести кощунственный монолог, заключив его словами: «Подайте мне фрак и цилиндр». Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание становилось до того продолжительным, что артисту начинают шикать из-за кулис, подсказывая слова, но он стоит и ничего не слышит. Наконец он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на раскрытые Евангелия. Руки его нервно теребят хитон, по лицу проходят судороги. Он опускает глаза в книгу и вначале шепотом, а потом все громче и громче начинает читать дальше. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артистического имени, ночная ли тоска по этим гонимым и оплеванным словам Нагорной проповеди, образ ли живого Христа встал перед глазами, вызванный кощунственным перевоплощением артиста? Но в театре стояла такая тишина, что слышно было, как звенела она комариным жужжанием. И в эту тишину шли слова Христа: «Вы — свет мира, любите врагов ваших, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Ростовцев прочитал всю главу, и никто в зале не пошевельнулся. За кулисами топали взволнованные шаги, и раздавался громкий шепот. Там уверяли, что артист шутит, это его излюбленный трюк, и сейчас, мол, ударит в теме публики таким коленцем, что все превратится в веселый и пляшущий дым. Но на сцене произошло еще более неожиданное. Ростовцев перекрестился четким медленным крестом и произнес: «Помяни мя, Господи, егда приидешь и во царствие Твое». Он еще чего-то хотел сказать, но в это время опустили занавес. Через несколько минут публике объявили: по причине неожиданной болезни товарища Ростовцева сегодняшний наш спектакль не состоится. Вот почему взрывались храмы, уничтожалось духовенство. Борцы с религией знали, что стоит уничтожить богослужение, как религиозная жизнь иссякнет. Но в чем секрет действия богослужения на человеческую душу? Прозванный русским Леонардо священник Павел Флоренский называл богослужение синтезом искусств. Здесь все прекрасное, созданное человеком, устремляется в одну точку – к Богу. И пение, и слова священных текстов, и само богослужебное действие, иконы, да и вся обстановка в храме вырывает человека из потока мирской суеты и поставляет перед Богом. Богослужение действует на всего человека, воспитывает его всецело, действует на его зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, на воображение, на чувства, на ум и волю, благолепием иконы всего храма, звоном, пением, кадильным фимиамом, лобзанием Евангелия, креста и святых икон, просфорами, пением и сладкозвучным чтением Писаний, пишет святой Иоанн Кронштадтский. Но не в этом главная тайна. Это лишь сторона подготовительная. Богослужение – не столько служение человека Богу, сколько Бога человеку. Бог сам идет навстречу человеку, снова несет благую весть, снова проходит крестный путь, берет на себя грехи людские, сам становится небесной пищей для человека, чтобы наполнить своей святостью людские души. Но такого общения с Богом не получится, если в душе нет тишины. Чтобы не дать земным заботам полностью поглотить душу, существует воскресение, особый день, посвященный Богу. И всю неделю сердце готовится к этой встрече, ждет ее и живет ради нее. Будет время, и я замолчу, и стихи мои будут ненужны. Я зажгу золотую свечу, начиная полночную службу. Будет ночь, как всегда, велика, будет сердце по-прежнему биться, только тверже откроет рука за страницей другую страницу. И, начавши последний канон, я открою окно над полями, чтобы услышать, как где-то над нами начинается утренний звон.